не до сна. Такие женщины вокруг, и все прекрасным стало вдруг. И тает снег, и тает лед, и сердце тает и поет. Оно полно любви, и снова жар в крови. Ты сердце на любовь благослови. Умоляем нас, мы будем вас любить и на руках носить сегодня и навсегда. Какие ссоры по утрам, какие звезды по ночам, но ярче звезд призывный взгляд. Наград. И сразу стали мы стройней, и сразу стали мы умней. Мы пьем за милых дам и пишем по ночам сонеты и куплеты только вам. Милые женщины, вы расцвели, умоляем нас, мы будем вас любить и на руках носить сегодня и навсегда. Сегодня и навсегда.